Глава 5. «Значит, все лето ты будешь жить здесь», — протянула Лис, с любопытством осматриваясь по сторонам во время нашей прогулки по саду Митчеллов на следующий день. Мы коротали время, пока на заднем дворе ребята под чутким руководством Алекса жарили на гриле мясо и овощи. «Повезло тебе, подруга», — заметила Лис, когда за разросшимися кустарниками в поле нашего зрения показался хозяйский дом. «Мне повезет, если к концу каникул мы с братом Алекса не перегрызем друг другу глотки». Я хмыкнула. «Кстати, он придет на барбекю?» — оживилась Лис. Я пожала плечами. «Вряд ли. Да ну и к лучшему. Может, он думает, что ты плохо влияешь на Алекса?» «Ну, разумеется». Я не удержалась от улыбки, вспомнив слова миссис Митчелл о том, что Алекс со мной становится лучше. Мы вышли из сада и двинулись к остальным. «Кстати, ты видела Шэрон Крисп? Они же с Алексом встречались. Кажется, сегодня она решила вспомнить былое». Я перехватила взгляд Лис и увидела младшего Митчелла, общающимся с девушкой, которая буквально заглядывала ему в рот. Она была ниже меня, но имела более выдающиеся формы. Особенно грудь, обтягивающий топ на которой грозил лопнуть в любой момент. Мне не было слышно их разговора, но в какой-то момент Шэрон положила руку Алексу на плечо и громко засмеялась. А тот смущенно улыбнулся и поднес губам бутылку с пивом. Смущенно улыбнулся. Своей бывшей девушке. В то время как она откровенно с ним флиртовала прямо у всех на глазах. Я сама испугалась злости, поднявшейся во мне при виде этой картины. «Очень интересно», — пробормотала я, остановившись в десятке метров от них. «Моя помощь нужна?» — спросила Лис. Я покачала головой, не отрывая от парочки внимательного взгляда. «Тогда пойду узнаю, что там с мясом». И подруга оставила меня. В стерве Крис показалась малой, и она прильнула к плечу Алекса, все еще продолжая что-то с жаром рассказывать. Внутри меня все закипело. Митчелл сделал несколько глотков пива, облизал губы и посмотрел в сторону. Его взгляд уперся в меня. Я вопросительно приподняла брови и скрестила на груди руки, едва сдерживая бешенство. Алекс, как ни в чем не бывало, улыбнулся и отсалютовал мне бутылкой. «То есть, по-твоему, все происходящее норма?» — мысленно поинтересовалась я у младшего Митчелла. «И я сейчас должна в ответ мило улыбнуться и приветливо помахать ручкой?» Я развернулась и двинулась в противоположном направлении. Через пару мгновений за спиной раздался топот. Меня взяли за руку и потянули назад. «В чем дело?» Я обернулась и увидела хмурое лицо Алекса. «Шэрон Крисп? Серьезно? Мог хотя бы предупредить, что позвал в гости бывшую?» «Мы встречались год назад». Митчелл увел взгляд вбок, припоминая. «Или два». «Чудесно». Я высвободила ладонь из его руки и двинулась дальше. «Линда». Алекс обогнул меня и теперь шел вперед спиной. «Ну что же мне, выгнать ее?» «Нужно было подумать об этом еще до того, как составлять список гостей». А теперь меня это не волнует. Алекс поставил бутылку на стол, мимо которого мы проходили, и взял меня за плечи, заставив остановиться. Его взгляд посерьезнел. «Детка, мне плевать на нее. Скажи, это Шэрон, который виснет на тебе, как лифчик на вешалке». Судя по мелькнувшим в глазах Алекса смешинкам, сравнение он оценил. «Если хочешь, я ни сегодня, ни когда бы то ни было к ней не подойду». «Если я хочу?» Алекс вздохнул. «Моя девушка не должна переживать и быть расстроенной. И если для этого мне нужно будет послать самого Джо Байдена...» Он отпустил мои плечи и поднял ладони в сдающемся жесте. «Я готов». Я склонила голову на бок и улыбнулась. «Боюсь, президент твой порыв не оценит». Алекс облегченно выдохнул и притянул меня к себе. «Малышка, мне никто не нужен, кроме тебя». Я обняла его в ответ, мысленно посылая к черту Крисп и ей подобных. «Митчелл, ты просчитался с тарелками?» Я узнала голос одногруппника Алекса, Шона. «Нам нужно еще под мясо». «Я принесу», — произнесла я, отстраняясь от Алекса. Все равно собиралась кое-куда зайти. Я выразительно округлила глаза, глядя на него. Митчелл поцеловал меня в лоб. У входа на кухню на столешнице гора чистых тарелок. Зайдя в дом с заднего хода, я оказалась в длинном темном коридоре, ориентиром в котором служил лишь источник света вдали. Пройдя до конца, я повернула в сторону, в которой, как полагала, должна была находиться столовая. По пути заметила приоткрытую дверь, из-за которой доносились голоса. Приблизившись, я различила голос Элиаса и какой-то девочки. Я еле слышно подкралась к двери. Она была приоткрыта на расстоянии ладони, но этого было достаточно, чтобы рассмотреть в комнате двух человек. Элиаса, сидевшего ко мне полубоком, и спину его маленькой ученицы. Навскидку девочке было не больше 10. Они сидели за невысоким мольбертом, и девочка что-то старательно вырисовывала на холсте. «Ой!» — внезапно испуганно вскрикнула она, видимо, сделав помарку. «Ничего страшного», — мягко произнес Элиас, взял у девочки карандаш и сам что-то пририсовал на полотне. «Видишь? Это легко исправить». «Главное, не бояться ошибиться». Он вернул карандаш маленькой художнице. Та неуверенно поёрзала на стуле. «Мистер Митчелл, а вы часто ошибаетесь?» Тоненьким голоском пролепетала она. Элиас негромко засмеялся. «О, поверь, Клэр, я ошибаюсь гораздо чаще, чем мне самому того хотелось бы». «Мисс Престон?» Я вздрогнула, оторвавшись от своего неблагородного занятия. Возле меня стояла Глори. В ее глазах не было осуждения, которого я без сомнения заслуживала. Все, что мне оставалось делать, это бессвязно лепетать. Я немного заблудилась. Пыталась найти кухню. Глория с пониманием улыбнулась. С этой стороны, с непривычки не так-то просто до нее добраться. Я сама в первое время тут без конца путалась. «Я же просил не мешать мне во время занятия», — раздался голос, от которого вздрогнули уже мы с Глорией вместе. Я повернула голову и обнаружила, что дверь в студию была распахнута настежь, а на пороге стоял Элиас. От доброжелательной улыбки, с которой он только что смотрел на ученицу, не осталось и следа. Глория отреагировала первой. «Мисс Престон искала кухню. Мы уже уходим». Элиас перевел взгляд на меня. В его глазах читалось недовольство. «Быть может, моему брату, прежде чем приглашать сюда жить свою подружку, для начала стоило нарисовать для нее карту?» Я только открыла рот, чтобы парировать, но тут же закрыла, осознав, что не мне, как человеку, уже дважды подслушивавшему разговоры в чужом доме, следовало сейчас показывать характер. «Простите, Элиас. Мисс Престон, пойдемте». Глория взяла меня за руку и потянула дальше по коридору. Я спиной ощущала обжигающий холодом взгляд Митчелла. Когда я вернулась на задний двор с тарелками, то поняла, что необходимость в них уже отпала. Изголодавшиеся гости так накинулись на еду, что в ход пошли салфетки и голые руки. Я замерла с тарелками в руках, глядя на опустевший мангал. Вдруг перед моим лицом появился пластиковый стаканчик, из которого торчало несколько жареных сосисок. «Пришлось вырывать их с боем у этих дикарей. После такого ты обязана наградить меня поцелуем». Я засмеялась, поставила тарелки на столик у барбекю и обернулась к приосанившемуся Алексу. С легким реверансом приняла из его рук добычу и обхватила парня за шею, чтобы подарить заслуженную награду. Следующее утро я провела в постели, не решаясь покинуть гостевую спальню в отсутствие Алекса. Хотя он и призывал меня не стесняться и делать все, что считаю нужным, это было проще сказать, чем осуществить. Мобильный пиликнул, оповещая о новом сообщении. «Как твой отдых от матери?» «Мам, перестань, я не отдыхаю от тебя. Так или иначе, я рада, что ты выбралась из зоны комфорта. И облегчила тебе вопрос с готовкой. Кстати, как Бруно? Еще не соскучился?» «Дорогая, тебя не было 2 дня. Этот монстр и через полгода не заметит твоего отсутствия, если я не буду забывать его кормить. Как Алекс? Хорошо себя ведет?» «Пока да. Он сейчас на тренировке». За стенкой раздался грохот. Такой, будто что-то упало. Следом послышалась негромкая ругань Элиаса. В очередной раз, удивившись тонкости стен, я затаилась, гадая, стоит ли мне пойти узнать, все ли в порядке. Мои раздумья прервал громкий стук в дверь, от которого я подпрыгнула чуть не до потолка. «Мисс Престон!» Это была Глория. «Простите, если разбудила. Хотела узнать, вы будете завтракать в спальне или спуститесь в столовую?» «О, я любила есть в спальне, а вернее в постели. Но наверняка у Митчелла в завтрак в спальне подразумевал под собой нечто более солидное, нежели блюдце с подгоревшим омлетом и надколотая с края кружка кофе». Постеснявшись напрягать Глорию, я пообещала спуститься через 15 минут. Морально я подготовилась к тому, что мне придется есть в компании угрюмо молчащего Элиаса, и удивилась, когда обнаружила, что стол накрыт на одного человека. Пока я усаживалась, Глория крутилась около меня, наливая в заварник кипяток и что-то напивая под нос. «Глория, а вы не знаете, у Элиаса все хорошо?» Нерешительно поинтересовалась я. «У старшего Митчелла все прекрасно», — улыбнулась женщина. «Он просто редко завтракает внизу». Я понимающе кивнула и принялась аккуратно намазывать румяный тост апельсиновым джемом. После завтрака, оставшееся до прихода Алекса время, я посвятила чтению в комнате. Ближе к обеду ко мне влетел и рухнул на постель довольный младший Митчелл. «Как первое утро без меня, малыш?» — спросил он, поглаживая кончиками пальцев мои щиколотки. «Как и 19 лет до этого?» — засмеялась я, после чего потянулась к нему и чмокнула в губы. Но вообще соскучилась. Алекс, изобразив смущение, уткнулся носом в одеяло и издал звук, похожий на мурчание. Я растрепала его еще влажные после душа волосы. «Чем сегодня займемся?» — спросил он, подняв голову. «Только не говори, что забыл». Парень на мгновение свел брови, а потом застонал и снова уронил лицо в постель. Так или иначе, я хотела попробовать позаниматься с Алексом литературой. Вряд ли я могла рассказать ему что-то, чего он еще не проходил, но надеялась хотя бы постараться увлечь его предметом. «Может, завтра?» Неразборчиво пробурчал он в одеяло. «Алекс, нет». Он недовольно взвыл, а потом вдруг резко подскочил с кровати и с обреченным видом протянул мне руку. Я подхватила свой ноутбук, и мы спустились на первый этаж в кабинет Адама Митчелла. Первыми бросились в глаза книжные полки, занимавшие целую стену от пола до потолка. Я восхищенно ахнула, оставила ноутбук на письменном столе и подошла к книгам. Большую часть библиотеки составляли классические произведения, но я успела заметить и несколько томов Бакмана, Зусака, Джорджа Мартина и даже Юнесбе. «Всегда хотелось, чтобы у меня была большая библиотека», — сказала я, проводя пальцами по корешкам. «Знал, что оценишь», — ответил Алекс, оказавшись рядом. Я привстала на носочки, чтобы дотянуться до толстой книги с ярко-желтым корешком. Алекс без особых усилий вытащил том и передал мне. «Ох, спасибо», — выдохнула я. «Какой тяжеленный!» «Вроде какое-то коллекционное издание», — произнес Алекс, пробегая равнодушным взглядом по полкам. Отец долго пытался его раздобыть, и когда привез домой, несколько дней не выпускал из рук. «И я не преувеличиваю». Парень посмотрел на меня и усмехнулся. На обложке книги не было никаких опознавательных знаков или надписей, поэтому я открыла ее и разочарованно вздохнула. «Здесь все на латыни». Полистав несколько страниц, закрыла книгу и отдала Алексу, чтобы он поставил ее на место, а сама тем временем достала том, находившийся ближе ко мне. «О, великий Гэтсби! 100 лет его не читала. Помню, на лекции в университете нам говорили...» В этот момент у меня перехватило дыхание, так как Алекс, успевший обойти меня и встать позади, положил руки мне на бедра и коснулся губами шеи. Раз, другой. «Что вам говорили на лекции?» Прошептал он и продолжил меня целовать. «Что Фицджеральд долго не мог подобрать название», пробормотала я и судорожно вздохнула, когда руки Алекса обхватили мою талию, а зубы коснулись мочки уха. «Не понимаю твоей увлеченности книгами, но выглядишь ты с ними чертовски сексуально». Выдохнул Митчелл, и несчастный Гэтсби выскользнул из моих ослабевших рук и шлепнулся на пол. «Упс», — отреагировал Алекс и сделал шаг вперед, прижимая меня к полкам. Левая щека коснулась гладких книжных корешков. «Алекс, нам нужно заниматься», — шепнула я, пока он, горячо дыша, водил губами по моей второй щеке. «Совершенно верно», — сипло произнес Митчелл, опустил руки и прижал меня к себе так, что я смогла через свои шорты и его джинсы ощутить всю серьезность его намерений. Левой рукой Алекс взял меня за волосы и слегка оттянул назад, заставляя подставить шею его поцелуем. Правая рука скользнула вниз по моему животу и забралась под джинсовую ткань. Я прикрыла глаза и положила ладонь на руку, которая стремилась опуститься еще ниже. «Мы же договаривались», — пробормотала я. Алекс вновь крепко схватил меня, развернул к себе лицом и дерзко ухмыльнулся. «Тогда останови меня». Вся проблема была в том, что я сама не до конца была уверена, хотела ли, чтобы Алекс останавливался или нет. Его прикосновение, взгляд, запах, непривычная обстановка — все это жутко заводило, и я была почти готова плюнуть на свои страхи и сомнения. Воспользовавшись моим замешательством, Митчелл приблизился и начал покрывать поцелуями лицо и шею, при этом шепча. «Детка, ты не представляешь, как мне трудно держаться». «Боги, а как трудно было держаться мне!» Алекс медленно повел меня спиной вперед к дивану, стоявшему напротив рабочего стола Адама Митчелла. Когда мы рухнули на него, я сделала очередную попытку привести нас обоих в чувство и не без труда отстранила нависшего надо мной Алекса. «Мы в кабинете твоего отца». «И что?» — выдавил он, тяжело дыша и стягивая с себя футболку. Она через секунду оказалась на полу, а моим глазам предстал пресс, достойный того, чтобы его запечатлели в веках. «Сюда же может кто-нибудь зайти?» «Черт, Линда!» На лице парня появилось мученическое выражение. «Я же запер дверь, как только мы зашли сюда». «Когда ты...» Алекс не дал мне договорить, вновь накрыв губы поцелуем и начав стягивать лямку моего топа. Несмотря на то, что от такого напора у меня уже начала кружиться голова, я приложила все оставшиеся силы для того, чтобы прервать поцелуй и пробормотать. «Алекс, подожди, правда». Но он приложил к моим губам палец, заставляя замолчать. Его собственные губы замерли на моей ключице, а руки на ширинке моих шорт, когда в дверь кабинета громко постучали и послышался голос Элиаса. «Алекс, у тебя мобильный разрывается от маминых звонков». Я напряглась, а младший Митчелл мотнул головой, призывая меня не обращать внимания. «Мог бы и сам ответить!» — крикнул он и вновь прильнул губами к моей шее. «Если бы она хотела поговорить со мной, то позвонила бы мне!» — не сдавался старший брат. «Я перезвоню!» — откликнулся Алекс и, не отрывая от меня безумного от желания взгляда, начал торопливо расстегивать молнию на своих джинсах. Я не торопилась помогать ему раздеваться и, более того, потянула лямку топика. Алекс, заметив мои телодвижения, остановился и озадаченно свел брови. За дверью раздался многозначительный кашель. Алекс негромко выругался. «Что еще?» — нетерпеливо крикнул он. «Смею предположить, раз мама звонила 3 раза и довольно продолжительное время, вопрос действительно серьезный». Голос Элиаса был наполнен раздражающе нравоучительными нотками. Алекс со стоном отстранился от меня и начал застегивать джинсы. Я же принялась торопливо приводить себя в порядок, поправляя шорты и топ. «Я должен перезвонить маме. Вдруг что-то случилось». Виновато произнес младший Митчелл, кидая на меня разочарованный взгляд и поднимая с пола футболку. Не то чтобы меня саму сильно расстраивал тот факт, что нас прервали, но что это со мной, всегда сдержанный и ставящий здравомыслие на первое место, такое вообще было? «Лекси, да ты там не один?» — удивленно поинтересовался Элиас. Лицо Алекса на долю секунды ожесточилось. На ходу, натягивая футболку, он двинулся к выходу, а я поспешно встала с дивана и пригладила растрепавшиеся волосы. Младший Митчелл дернул щеколду, рванул на себя дверь и, обращаясь к стоявшему в коридоре брату, озлобленно процедил. «Только не делай вид, будто не знал, что я не один». Затем обошел Элиаса и исчез в коридоре. Старший Митчелл остался стоять на своем месте и смотреть на меня. Я же, еще не до конца придя в себя после страстных порывов Алекса и сгорая от стыда, поспешила поднять великого Гэтсби и поставить на место. Вернув книгу на полку, ненадолго замерла, продолжая чувствовать на себе взгляд Элиаса. Обернулась и обнаружила, что он и правда все еще стоит на пороге. Он не ждал от меня никаких пояснений. Просто стоял и смотрел. Я же, не зная, что еще предпринять, с вызовом уставилась на него в ответ. Мы простояли так несколько секунд. Неприятное напряжение, витавшее в воздухе, почти болезненно сдавливало мне грудь, не давая нормально вдохнуть. Вместо меня вздохнул Элиас. Громко и протяжно. Затем быстро развернулся и исчез из поля зрения. Я облегченно прикрыла глаза. Занятия с Алексом мы все же провели, но чуть позже, и, по моему настоянию, в гостиной, где возле нас все время крутилась Глория. Младший Митчелл вместо того, чтобы слушать про античную литературу, заискивающе улыбался, глядя на меня, и картинно вздыхал каждый раз, когда домработница проходила мимо. Не знаю, кого или что благодарить за то, что следующие дни я почти не пересекалась с Элиасом. Завтраки Глория носила ему в спальню. Обедал и ужинал он все чаще у себя в студии. Алекс утверждал, что брат работает над каким-то крупным проектом. Меня это устраивало, потому что любое мое действие или бездействие почему-то приводило лишь к тому, что отношения между нами становились все напряженнее. И если поначалу меня раздражало, когда Элиас меня игнорировал, со временем я поняла, что это было лучше, чем если бы он замечал мое присутствие. Эти дни мы с Алексом продолжали занятия, а в свободное от них и от его тренировок время катались по городу, заезжали в парки, кафе и кинотеатры. На ужины дома мы постоянно опаздывали, чем заслуживали недовольное ворчание Глории. Мне казалось непривычным принимать пищу по строгому распорядку дня, поскольку у нас дома каждый ел сколько хотел и когда хотел. У Митчеллов не было запрета на перекусы, но завтраки строго в 9 утра, обеды в 2 часа дня и ужины в 7 часов вечера. Но могла ли я судить о правилах, установленных в чужой семье? В пятницу Алекс, как и обещал, привез меня на пляж Ньюпорт-Бич, где у него проходили занятия по серфингу. Чтобы я не скучала, пока он тренируется, Митчелл пригласил с нами Лиз. Мы с подругой устроились недалеко от места, где собирались серфингисты. Отсюда мы им не мешали, но в то же время могли видеть все, что происходило в воде. Когда Алекс, в плотно обтягивающем каждую выпирающую часть тела гидрокостюме, подхватив доску, побежал к океану, Лиз вместе со мной проводила его взглядом и повернулась ко мне. «Рассказывай». «Что?» Я растянулась на арендованном шезлонге и приподняла солнцезащитные очки, недоуменно взглянув на подругу. «Какой Алекс в постели?» Я застонала и вернула очки на место. «Лиз, у нас нет других тем для разговора. Только не говори, что у вас еще ничего не было». В ее голосе звучало осуждение. Не дождавшись от меня реакции, Скава всплеснула руками. «Ты сейчас видела его задницу? Поверь, каждая вторая на этом пляже уже представила, какая она упругая на ощупь». Я подложила под голову локоть и прикрыла глаза. «Престон, ты понимаешь, что это нечестно? У тебя в руках, мистер, самая красивая пятая точка Калифорнийского университета, а ты еще даже не пометил ее своими ноготками?» «Не все отношения сводятся к сексу». С моего носа исчезли очки. «Эй!» — возмутилась я, жмурясь от солнца. Лиз сидела на соседнем шезлонге и указывала моими очками в сторону воды. «Раскрой глаза, Линда! Это же Алекс Митчелл! С одной половины университета он уже переспал, а вторая только и ждет, когда до них дойдет очередь». Я села и выхватила из ее рук очки. «Ни за что не поверю в то, что он еще не затащил тебя в койку. Ты живешь у него дома!» «Я живу у него не для этого. А для чего?» Я снова легла. «Мы гуляем, отдыхаем, вместе проводим время. Я читаю ему лекции по литературе». «Лекции по литературе?» Лиз истерично хрюкнула. «Пожалей парня, Престон!» Я ничего не ответила. Скава, устав терпеть мое молчание, подхватила лежавшее у нее в ногах полотенце и кинула его мне в лицо. «Лиз!» — возмутилась я, стаскивая полотенце. «Или ты мне говоришь, что не так, или я засыплю тебя такой горой песка, что даже бульдозеру станет откапывать». Понимая, что подруга не сдастся, я обреченно вздохнула. «На днях у нас это чуть не случилось». «Чуть?» Лиз даже села на шезлонге, заинтересованная моими словами. «Что же вам помешало? Твоя девственная плева?» Я кинула ее полотенце ей же в лицо. Скава невозмутимо отложила его в сторону и подалась ко мне. «Ты же помнишь Ричи?» «Не начинай опять», — умоляюще протянула я. «Конечно, я помнила речи Гриффитса, моего первого и последнего перед Алексом парня, с которым у нас могли бы быть по-настоящему серьезные отношения, если бы не одно «но». А я начну», — настойчиво заявила Лиз, вызывая у меня стон. «Ты промучила его сколько?» Я упрямо молчала, кусая нижнюю губу. «Не помнишь? А я напомню. 3 месяца, Престон. 3!» Для большей убедительности подруга помахала у меня перед лицом рукой с 3 оттопыренными пальцами. «А потом еще столько же удивлялась, почему он от тебя сбежал». «Он сбежал не поэтому». «Ну, конечно!» Лиз чуть не подпрыгивала на месте от недовольства. «Половозрелый парень встречается с девушкой, она только и делает, что его морозит. Да играешься, Линда, и Митчелл от тебя сбежит». «Лиз, я все это прекрасно понимаю, но его прошлое... Ты все еще боишься, что после тебя он сразу же переключит интерес на кого-то другого? Не думаю, что Александр Митчелл стал бы тратить столько времени на то, чтобы один раз с тобой перепихнуться. Он познакомил тебя с семьей. И это значительно приближает нас к тому, чтобы все случилось как можно скорее». Скава все же подпрыгнула на шезлонги и издала звук, похожий на недовольное кряканье. «Я так хочу тебя отшлепать полотенцем, Линда! Алекс меня заводит!» — не выдержала я. Подруга оторопела, замерла. «Он сексуальный и горячий, я сама еле сдерживаюсь». «Но?» — подсказала Лиз. Я собралась с духом, чтобы произнести следующие слова. «Мне страшно». Скава сняла свои солнцезащитные очки и хмуро уставилась на меня. «Полагаю, что процент умерших от первого секса девушек критически мал». «Да не в этом дело!» Отмахнулась я и тоже села и сняла очки. «Понимаю, это звучит наивно, но... Это мой первый раз. Я хочу, чтобы это произошло с парнем, которому я доверяю, как самой себе. Хочу быть уверенной, что парень спит со мной не потому, что у него стояк, а потому, что он вкладывает в это нечто большее. Я хочу заниматься с парнем любовью, а не сексом, Лиз. Алекс классный, мне нравится проводить с ним время, но пока я не вижу в нем того человека, который со всей ответственностью подойдет к этому вопросу. Очень надеюсь, что в скором времени увижу, но сейчас нет». Черты лица Скава разгладились, а уголки губ дрогнули в улыбке. Она потянулась ко мне и стиснула в объятиях. «Какой же ты романтик, Престон!» — произнесла она, а затем отстранилась и добавила. «Но, как твоя подруга, я надеюсь, что у тебя все произойдет именно так, как ты себе это видишь». «Спасибо». Я слабо улыбнулась в ответ. «Ладно, тогда забудем пока про Алекса и его бесплодные попытки развести тебя на секс», — произнесла Лиз и снова растянулась на шезлонге. «Что там со старшим братцем? Не подрались еще?» Я тоже вернулась в горизонтальное положение и натянула на глаза очки. «Я не понимаю его. Алекс уверяет, что Элис отличный парень, и мне лишь нужно познакомиться с ним поближе. Но я не представляю, как это сделать, когда при каждом нашем разговоре он фыркает и смотрит на меня так, будто я отобрала у него донат с вишневым джемом. Попроси Алекса вас свести. Как ты себе это представляешь? Алекс, твой брат меня не любит. Не мог бы ты нас подружить? Мне кажется, это нормальным, если для него важно, чтобы у его девушки с его братом были хорошие отношения. Не хочу, чтобы в попытке нас примирить Алекс сам попал под горячую руку. И, не дай бог, сам рассорился с ним». Я задумчиво пожевала губы. «Мне нужно найти какую-то точку соприкосновения, чтобы от нее отталкиваться. Слушай, ты вроде говорила, Элис преподает рисование. А ты в детстве увлекалась этим?» «В детстве, Лиз», — подчеркнула я. «Ну и что? Может, вот он, твой шанс? Вспомнишь былое увлечение и совместишь приятное с полезным. На этой почве и подружитесь. Или он увидит, какая я бездарность, и воспылает ко мне еще больше ненавистью». Недобро усмехнулась я. «Как минимум, у тебя будет возможность пообщаться с ним с глазу на глаз и выяснить причину его поведения». Я молчала, обдумывая идею Скава. Не то чтобы эта мысль не посещала меня раньше, особенно после того, как брать уроки у Элиаса в первый раз предложил мне Алекс. В начальных классах мне действительно нравилось рисовать. И с тех пор я лелеяла надежду, что когда-нибудь найду время для того, чтобы этому научиться. Но все мое свободное время уходило на школьные занятия и стремление стать отличницей, поэтому было не до хобби. Возможно, сейчас и правда стоило попробовать. Только вот как мне подойти с этой просьбой к неприступному Элиасу Митчеллу? Со стороны воды послышался свист и одобрительные возгласы. Мы с Лиз пристали на локтях, чтобы посмотреть, что происходит. «Ну хорош!» — протянула подруга. Я узнала Алекса по белой доске и черному гидрокостюму. Парень уверенно скользил по гребню волны. В какой-то момент волна нагнала его и скрыла от глаз. Но спустя секунды Митчелл вырвался из-под нее, поднялся на вершину гребня и сделал эффектный прыжок, заставив серф под ним перевернуться. Его друзья снова восхищенно заулюлюкали. Меня наполнила гордость, и я довольно улыбнулась. Да, Алекс Митчелл был чертовски хорош.